Глава вторая. Медлить с выполнением распоряжения комиссара я не стал и сразу отправился на поиски склада, прекрасно отдавая себе отчет в том, сколь муторно окажется выбить из кладовщика все причитающееся мне снаряжение. Даже в анкор могли форму на размер меньше или на два больше выдать. Что уж о пограничной страже говорить. Пусть их и снабжают куда лучше, нежели армейские части, да только прикомандированному сам Бог велел не ликвид втюхать. Но обошлось. Уж не знаю, то ли шоферы тут были на вес золота, то ли сказалась моя близость к начальству, все же комиссара роты вожу, но, как бы то ни было, форма, синий рабочий комбинезон и короткая куртка, пошитая из пропитанного каучуком брезента, нареканий не вызвали, а сапоги с коротким голенищем и кеды дали выбрать из нескольких пар. Еще и ткани на портянке не пожалели, и что особенно порадовало, выдали не галифе, а куда более удобные шаровары с накладными карманами на бедрах. Смотрелись они на мне вкупе с темно-серой суконной гимнастеркой ничуть не хуже обмундирования автобронетанкового дивизиона «Анкор». Своим видом я остался всецело доволен, тем более что ремень, кобуру и портупею кладовщик тоже не зажал. Еще мне вручили танковый шлем, кепи, мотоциклетные очки, краги и флягу, прочую положенную мелочевку. И со всем этим барахлом я потащился в казарму зенитной роты. На первом этаже была обустроена оружейная комната, туда сдал автомат с боекомплектом. После задержался перекинуться парой слов с Никитой Алтыном, которого поставили дневальным. «Да я просто худшим из лучших оказался, вот и сослали в зенитчики», — пояснил он с досадливой гримасой. «Новичков капитану запретили сбагривать, а у остальных старичков заслуг больше оказалось. Или взысканий меньше», — предположил я. «Или так», — не стал спорить розовощекий егерь, машинально поправив знак за отличную службу. «Аркашу, значит, на кордоне оставили?» «Ого». Дальше отвлекать Никиту я не стал. Отыскал свою койку и пришил к гимнастерке зеленые погоны с тремя узкими лычками младшего вахмистра. Вроде не велик чин, только попробуй, дослужись за год. Того же Алтына лишь унтером зачислили. Дольше необходимого задерживаться в казарме я не стал, и поскольку завтрак пропустил, а до обеда было еще далеко, отправился к вездеходу, с турели которого уже сняли пулемет. Для начала я попинал колеса и проверил уровень бензина, масла и воды, потом с тоской глянул в безоблачное небо и расстелил на заднем сиденье карту города. Раз уж ближайший месяц придется возить комиссара по Зимску, имело смысл выяснить расположение всех значимых объектов заранее. Не могу сказать, будто после освоения техники Дворца Памяти такая задача представлялась совсем уж пустяковой, но и особо сложной она отнюдь не казалась. Все упиралось лишь в свободное время, а его у меня сейчас было хоть отбавляй. Попутно я отметил, что жара здесь ощущается далеко не столь остро, как в Новинске. Там не просто солнце палило, еще такое впечатление изнутри всего прогревало. Некий минимальный уровень фонового излучения настолько привычным стал, что не замечал его вовсе, особенно на контрасте с кордоном или тем паче окрестностями эпицентра. А тут пусть небольшую разницу, но все же уловил. Может, это и в самом деле на моем энергетическом балансе положительным образом скажется. Хорошо, если так. В первый момент подошедшего к вездеходу Василия Архиповича я попросту не узнал. Он сменил костюм на форму пограничного корпуса, и сидела-то на мощной фигуре столь ладно, что сразу становилось ясно. До института новоявленный комиссар зенитной роты подвязался на военном поприще. «Здравия желаю, господин ротмистер!» — взял я под козырек, приметив пустые погоны с единственным просветом. Василий Архипович, который чином не уступал командиру роты, небрежно отмахнулся, заметил расстеленную на сиденье карту и одобряюще улыбнулся. «Изучаешь? Это правильно!» Он расстегнул кожаный планшет и протянул мне стопку документов. «Герасим Сутолока с подопечными приедет на 12-часовом поезде. Встреть и отвези в офицерское общежитие пограничного корпуса. В 3 пополудни доставишь сюда. И обязательно предупреди, что опаздывать нельзя. У нас демонстрация боевых возможностей роты по плану». «Будет исполнено, господин ротмистер!» «Угомонись уже!» — одернул меня комиссар. Засунул 2 пальца за слишком узкий воротник нательной рубахи и с недовольной гримасой слегка его оттянул. «Общежитие на пересечении Февральской и Республиканской. 4 квартала отсюда, между вокзалом и набережной Зимы», — припомнил я, даже не взглянув на карту. «Ордера на заселение не забудь передать. И помни, здесь вы должны быть ровно в 3». Часы на здании штаба показывали 35 минут 12-го, так что я запустил движок, отрегулировал положение ручки подсоса бензина и направил вездеход к пропускному пункту, через который можно было выехать непосредственно на улицу, минуя территорию железнодорожников. Сориентироваться на местности получилось без всякого труда. Сразу взял курс на высоченный шпиль здания вокзала. Поначалу катил по проезду между стеной с колючей проволокой поверху и какими-то складами. Там приходилось то и дело разъезжаться с подводами. Дурные коняги так и шарахались от автомобиля. Вывернул на дорогу с откровенным облегчением. Рано радовался. Почти сразу наткнулся на опущенный шлагбаум железнодорожного переезда. Передо мной замерла полуторка, сзади пристроилось несколько телег. Так и простояли добрую четверть часа, пропустив за это время два товарняка, скорый почтовый и пассажирский экспресс. В итоге на привокзальную площадь я завернул лишь за 10 минут до прибытия новинского поезда, выбрался из вездехода, огляделся. Экипаж броневика не был расположен запекаться в железной коробке на четырех колесах и в полном составе курил рядом с боевой машиной. Мой автомобиль они принялись разглядывать с нескрываемым любопытством, но этим и ограничились, а вот патруль железнодорожного корпуса проявил бдительность. Да было бы странно, проигнорируя жандармы появление вездехода. Не примелькались мы еще тут, не стали привычной деталью пейзажа. Выписанный начальником особого дела пропуск бойцов всецело удовлетворил. Они оставили меня в покое и отправились гонять попрошаек, коих на прилегающих к вокзалу улочках оказалось неожиданно много. Смуглые черноволосые граждане восточной наружности были обряжены в какие-то обноски, но подавали им не слишком-то и охотно. «Не иначе беженцы из Джунгарии», — предположил я, глянул на здание вокзала и невольно поежился из-за нахлынувших вдруг воспоминаний. Всего ведь год с той памятной перестрелки минул, а именно с нее-то все и началось. Если разобраться, акция анархистов на меня лишь немногим меньше инициации повлияла. В части приоритетов так уж точно. К прибытию поезда из Новинска на привокзальную площадь стала подтягиваться разношерстная публика. Появилось сразу несколько извозчиков, прикатило три такси, подошли и лоточники. У меня едва ли не сутки маковой росинки во рту не было, поэтому купил несколько пирожков с картошкой и мясом, встал у палатки с газированной водой и принялся перекусывать, в полглаза приглядывая за автомобилем. Тот притягивал к себе взгляды прохожих почище магнита, а мальчишки так и вовсе облепили его со всех сторон. Когда самый наглый полез внутрь, пришлось в несколько глотков допить газировку и вернуться к своему железному коню, дабы отвесить проныре леща. Послышался паровозный гудок, и площадь начала пустеть. Люди потянулись на перрон. Откуда-то вынырнул еще один жандармский патруль. Сначала глаз зацепился за показавшуюся знакомой фигуру, потом пригляделся и узнал Борю Остроуха. Не сказать, будто тот остался все тем же толстозадым увольнем, но конституцию никакие тренировки не изменят. В плечах Боря определенно раздался, но даже так, атлетичным сложением похвастаться не мог. Стал просто крепко сбитым, можно даже сказать, прямоугольным. Остроух глянул на вездеход, заметил меня и скривился, а вот подходить не стал. Да из чего бы? Ему сейчас не до бывшего сокурсника, ему бы проще на вокзал публику проконтролировать. Опять же, чином похвастаться не получится. Он старший унтер, я младший вахмистр. То на то и выходит, по три лычки у каждого. Минут через пять народ повалил в обратном направлении. Кто-то тащил узлы и чемоданы самостоятельно, кто-то заплатил за содействие вокзальным носильщикам. Первые топали прочь своим ходом или собирались в стихийно возникшую очередь у остановки общественного транспорта. Вторых взяли в оборот извозчики и таксисты. Почти сразу на площадь въехал автобус, но мне стало уже не до наблюдения за обывателями. На высокое крыльцо вышел Герасим Сутолока, в шляпе и застегнутом на все пуговицы пиджаке, с дорожной сумкой на плече. Следом появились и пирокинетики. Среди них Лия. При виде девчонки в летнем платьице, будто невидимая рука сердце стиснула, и дышать трудно стало. Едва не упустил из-под контроля технику сокрытия энергетических каналов. До того проняло. А еще определенную неуверенность ощутил. А обрадуется ли мне Лия, или наши отношения настолько свободные, что на эту поездку у нее совсем другие планы? Махать руками, привлекая внимание пирокинетиков, я не стал. Вместо этого уселся за руль и просигналил, распугивая крутившихся вокруг автомобиля малолетних хулиганов, а затем подкатил непосредственно к парадному крыльцу вокзала. Герасим, такое впечатление, моему появлению нисколько не удивился, а вот остальные оказались этим обстоятельством изрядно сбиты с толку. «Ну и дела!» — охнула рыжая Алевтина. «Лия, от твоего ухажера никуда не спрятаться!» Лия досадливо поморщилась, но мне все же улыбнулась. «Привет, Петя! Так тебя сюда перевели?» «Временно», — подтвердил я, забирая у барышни чемоданчик. «Медики рекомендовали, а тут как раз вакансия образовалась». «Понятно». Честно говоря, рассчитывал после недельной разлуки на поцелуй, но сам лезть с объятиями не стал, пригласил всех размещаться в автомобиле. «Сейчас отвезу вас в общежитие, а в 3 нужно быть у пограничников». Пожитков операторы взяли с собой не так уж и много. Пришлось, конечно, потесниться, но разместились как-то. И даже Алевтина на колени кавалера уселась отнюдь не из-за отсутствия свободного места, а просто удобным поводом воспользовалась. Я тронулся с места и медленно-медленно покатил через многолюдную площадь. Немного прибавил скорость уже только на дороге, тянувшейся вдоль железнодорожных путей. Но чрезмерно не разгонялся, поскольку уже на следующем перекрестке пришлось повернуть, чтобы через 2 квартала выехать к 3-этажному каменному особняку с просторным внутренним двором, в который нас запустил вооруженный винтовкой караульный. «Помочь?» – предложил я Лии, поскольку сюда малолетним пронырам ходу не было, и машина вполне могла постоять без присмотра. «Спасибо, я сама», – отказалась девчонка. «У тебя же дела, наверное». «Да мне все равно вас ждать». «Ой, доставь ты ее», – рассмеялась Алевтина. «Девочкам после дороги марафет навести надо». Лия возмущенно фыркнула и скрылась внутри. За ней потянулись остальные операторы, а вот Герасим задержался. «Долго отсюда до пограничников ехать?» – уточнил он. «4 часа, если на переезде не застрянем. Тогда за 20 минут выйдем». И он ушел за остальными, а я остался во дворе. И, надо сказать, такой расклад меня нисколько не порадовал. Ощущать себя второсортным нисколько не хотелось. А еще Лия. Как-то совсем не так наша встреча прошла. На другой прием рассчитывал. Я беззвучно выругался и раздраженно огляделся по сторонам. 3-этажное общежитие было выстроено в форме буквы «П». С 4-й стороны двор от переулка прикрывал пристрой, то ли гаража, то ли каретного сарая. Я немного послонялся от стены к стене, но точить лясы с караульным не было ни малейшего желания. Вместо этого уселся в автомобиль, благо тот прятался в тени. Настроение оставляло желать лучшего. Вот я и погрузился в медитацию. Сначала просто очистил разум от всяческих эмоций, затем последовал совету Лизаветы Наумовны, дотянулся до сверхсилы и принялся ускоренными темпами набирать внутренний потенциал. Ну, может, и не особо ускоренными, но на пределе мощности работал вплоть до того момента, когда после 1,5 десятков мегаватт не начал утрачивать контроль над переполнявшей меня энергией. Тогда остановился на достигнутом и направил все свои силы на удержание резерва, в чем вполне себе преуспел, поскольку за первые полчаса потерял лишь половину набранной сверхсилы, а следующие 4 мегаватта рассеивались и того медленней. Когда в итоге сумел стабилизировать ситуацию, весь так и взмок от пота, но остался предельно доволен собой. И дело было отнюдь не в слегка приподнятой планке возможностей, просто оказалось чертовски приятно вновь ощутить внутреннюю наполненность. Растворенная в крови сверхсила вызывала эйфорию почище любого наркотика. Увы, памятуя о приказе Василия Архиповича, пришлось стравить ее всю до последнего сверхджоуля, но таким уж несчастным я себя после этого отнюдь не почувствовал. Такое впечатление свежего воздуха после долгого пребывания в душном помещении глотнул. Все легче стало. Следующие минут 15 я экспериментировал с техникой маскировки энергетических каналов. Затем начал проделывать упражнения по развитию способностей и одновременно осуществлять несколько осмысленных действий. Ну а дальше и пирокинетики появились. В расположении особого отдела пограничного корпуса мы надолго не задержались. К моменту нашего появления личный состав зенитной роты уже выстроился на плацу. Я только и успел, что в оружейку за автоматом сбегать. За это время Василий Архипович распределил операторов по грузовикам, оставив при себе лишь Герасима и барышень, ну а дальше прозвучала команда к отправлению. Автоколонна выкатилась за ворота, немного попетляла по узеньким улочкам города, распугивая куриц и всяких ротозеев. А потом нам еще добрых полчаса пришлось трястись на грунтовой дороге, пока, наконец, не приехали на перемолотый гусеничными траками полигон. Сослуживцы мигом кинулись приводить в боевое положение зенитные установки, а меня Василий Архипович погнал осваивать автомат. Дойдя до стрелкового рубежа, я дернул рукоять затвора и прицелился в одну из установленных перед земляным валом мишеней. Опыт обращения с автоматическим оружием у меня был изрядный, вот и не выпустил половину магазина в белый свет, как в копеечку, когда отдача подкинула ствол после первых выстрелов. Вовремя убрал палец со спускового крючка. После нескольких подходов приноровился удерживать оружие за переднюю рукоять и заметно повысил кучность. А только опустошил последний магазин и загрохотали крупнокалиберные пулеметы. Целями для них послужили сотворенные операторами светящиеся шары, летевшие на высоте в несколько сотен метров. Удачные попадания заставляли их вспыхивать белым пламенем. И отстрелялись мои сослуживцы более чем уверенно. На втором этапе продемонстрировали свое мастерство расчета зенитных орудий. Они хоть и работали в автоматическом режиме, обеспечивали не столь высокую плотность огня, зато грохотали куда солидней, да и мишени на этот раз неслись по небу заметно выше, а потом и вовсе сорвались в пике. Что тут началось? К отражению учебной атаки вновь подключились пулеметчики, и даже гулявший над полигоном ветерок не успевал относить в сторону пороховой дым. Разумеется, не обошлось и без накладок. После стрельб ротмистр сделал внушение взводным, а те намылили шеи командирам отделений, заодно досталось и вызвавшим неудовольствие высокого начальства бойцам. За это время я успел снарядить опустошенные магазины и принялся наблюдать за Василием Архиповичем, который беседовал с начальником особого отдела. Не весь чего у меня даже создалось впечатление, будто знает он этого седоусого подполковника далеко не первый день. И, к слову, Герасим принимал участие в разговоре на правах равного, нисколько не смущаясь тем обстоятельством, что единственный из всех в штатском. Минут через 20 командир зенитной роты приказал бойцам сворачиваться, а Василий Архипович улыбнулся запыхавшемуся Ивану Богомолу. «Ну что, отдышался? Приступай!» Помощник Альберта Павловича вытер раскрасневшееся лицо носовым платком, хрустнул костяшками пальцев и сотворил еще с десяток шаров мишеней, и сразу от стоявших особняком студентов в небо ударили лучи ярчайшего сияния. Цели оказались уничтожены в мгновение ока, точно так же, как и созданные им на замену. Тогда Иван схитрил и принялся насылать шары с разных сторон. Одни неслись на бреющем полете, другие стремительно пикировали, а наиболее крупные имитировали движение бомбардировщиков, но все эти уловки не мешали операторам уничтожать мишени еще на подлете. Очень уж слаженно работали пирокинетики, словно всеми лучами управлял один человек. Или так оно и было на самом деле? Да это же Лия диспетчером выступает. Я невольно даже за нее гордость ощутил. А еще, хоть и стоял у вездехода, отнюдь не стремясь мозолить глаза начальству, все же расслышал, как небрежно обмахивавшийся снятый с головы шляпой Герасим пояснил: «Мы еще работаем над увеличением зоны гарантированного поражения, но уже способны на несколько минут прикрыть от налета весь железнодорожный узел». При этих словах я понимающе хмыкнул, сообразив, что столь непродолжительное время действия противовоздушной защиты объясняется сроком нахождения операторов в состоянии резонанса. Все же поразить энергетическую обманку куда проще, нежели прожечь обшивку реального самолета. Ну а дальше все пошло не по плану. Я-то рассчитывал по возвращении в город переговорить с Лией, но Василий Архипович рассадил барышень по командирским вездеходам, оставив на этот раз при себе молодых людей. Даже Ивана Богомола с ротным услал, а вот сам торопиться покидать полигон не стал. Но и я с ним за компанию в чистом поле застрял. Повезло так повезло. Я тяжко вздохнул и не особо удивился даже, когда, переговоривший с комиссаром Герасим, подозвал меня к себе. Заодно приблизились и оставшиеся на стрельбище пирокинетики. Наставник несколько раз хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание, и объявил: «Играем вышибалы! Авдей, Никифор, Сергей, работать будете с 20 метров, ближе не подходить!» Операторы взяли под козырек и начали расходиться в разные стороны, а вот я не удержался и досадливо поморщился. «Вышибалы? Серьезно?» Василий Архипович не удержался от довольного смешка, но вмешиваться в разговор не стал. Повернулся спиной к гулявшему по стрельбищу ветерку и закурил. «Серьезно, Петр», — спокойно подтвердил Герасим, чем вызвал у меня острый приступ совершенно иррационального раздражения. «Задание простое. Входи в резонанс, копи энергию, уклоняйся от ударов». Я озадаченно хмыкнул. «И прямо всю энергию удерживать?» «Всю». «Ну ладно», — нехотя протянул я, кинул кепи на водительское сиденье вездехода, потом избавился от ремня с кобурой, а под конец и вовсе снял гимнастерку и стянул через голову нательную рубаху. «Чую, покатают меня сейчас по травке». Впрочем, от первых сгустков сверхсилы уклониться получилось без всякого труда. И сам еще в резонанс не вошел, и студенты к столь серьезной дистанции не приноровились. Ни один эффект рассеивания энергии не учел. «Поехали!» – дал отмашку Герасим. Я мельком глянул на солнце и мотнул головой, а миг спустя закрутившееся по небосводу светило распалось на 13 своих неподвижно замерших подобий, но теплее из-за этого не стало. Скорее уж наоборот, всего так и проморозило. Тело словно задеревенело, и сама мысль о необходимости шагнуть в сторону показалась откровенно абсурдной. «Я – центр мироздания. Я – та ось, вокруг которой вертится вселенная. Какого тогда лешего?» Но дальше сработали вбитые на тренировках инстинкты. Пусть и в самый последний момент все же сумел уклониться от летевшего прямо в грудь сгустка сверхсилы, сразу качнулся в другую сторону и немедленно ощутил сильный толчок меж лопаток. Едва на землю не полетел. Уловить опасность успел, а пригнуться уже нет. Удержать себя в состоянии резонанса получилось лишь каким-то запредельным усилием воли, не иначе злость помогла. И я закрутил внутренний волчок, упорядочил токи энергии и смог отвлечься от управления ею, начал уворачиваться от атак пирокинетиков, ориентируясь на вспышки предвидения. Поначалу все шло неплохо, но давление, переполнявшее меня сверхсилы, беспрестанно увеличивалось. С такой нагрузкой и просто дышать получалось через раз, а уж скакать по траве стало и вовсе не в моготу. Что спасало, так это резко обострившееся ясновидение. Я начал предугадывать броски и смещаться с траектории воздействия заранее. Вот только по мере набора потенциала стало проявляться притяжение обычной сверхсилы к сверхсиле в противофазе. Мало того, что энергия рвалась изнутри и рвала меня самого, так еще и атаки пирокинетиков в определенной степени стали самонаводящимися. В какой-то момент я оказался поставлен перед выбором – уклониться или удержать под контролем внутренний потенциал. Спонтанный выплеск грозил несравненно более серьезными неприятностями, так что принял удар на грудь и будто между молотом и наковальней оказался. Шибануло знатно. Каким чудом устоял на ногах, не понял и сам. Но устоял, пусть и ненадолго. Продолжал оставаться в вертикальном положении я едва ли секунду, а затем полетел на землю, пропустив очередную атаку, на этот раз сдвоенную. Из резонанса меня вышибло еще в падении. Ладно, хоть удержал в себе потенциал, не позволил выплеснуться 4 десяткам мегаджоулей сверхсилы, пусть даже небо так и завертелось перед глазами. Понемногу головокружение унялось, и я запустил алхимическую печь, принялся упорядочивать внутренние токи энергии и выравнивать резерв, попутно снимая боль в потянутых мышцах, ускоряя рассасывание гематом и заживление ссадин. Поднялся с земли только минут через 5, потряс головой, как после пропущенного прямого в челюсть, и спросил: «Ну и к чему это все было?» Я желал получить четкий ответ на свой вопрос, и в кои-то веки я его получил, причем ответил мне отнюдь не Герасим, а Василий Архипович. «Ты практик», — заявил он, затаптывая кинутый под ноги окурок. «Точнее, должен им стать. Тебя к этому готовят, а практик не может позволить себе изображать во время резонанса неподвижную мишень. Мой недочет», — повинился сутолока. «Не учел, что все тренировки по развитию способностей предполагают полную неподвижность». «Не учел», — кивнул комиссар. «И у Петра сложилась неправильная модель поведения. Поработай с этим». «Хорошо», — покладисто согласился Герасим, который в присутствии Василия Архиповича позабыл о своей эксцентричности и враз сделался ответственным молодым специалистом. «Дадите полчаса, я бы еще своих погонял». «Занимайтесь», — разрешил комиссар. А когда мы остались у вездехода с ним вдвоем, заявил: «Практику нельзя стоять во время резонанса столбом. Наоборот, приток сверхсилы должен увеличивать скорость реакции. При определенной плотности внутреннего потенциала можно добиться того, что импульсы от головного мозга начнут проходить, минуя нервную систему, напрямую через сверхэнергию». Я поморщился из-за боли в подтянутых мышцах и тяжко вздохнул. «Мне бы основные техники до ума довести. Базу надо сразу закладывать, переучиваться куда сложнее будет. 7 потов сойдет, пока от прежнего модус операнди избавишься», — заявил в ответ Василий Архипович, взглянул на часы и потребовал: «Ладно, скидывай потенциал, сейчас поедем уже». Стравливать в пространство сверхэнергию нисколько не хотелось, но деваться было некуда. Обнулил заряд. А там и Герасим закончил пирокинетиков гонять. Забрался вместе с раскрасневшимися и вспотевшими операторами в вездеход. Я направил автомобиль обратно к городу, и мы затряслись на разбитой колесами грузовиков и гусеницами танка в грунтовке, петлявшей по заросшему высоченной травой полю между пологими холмами и редкими рощицами. Сильно парило, но небо оставалось чистым. Лишь на горизонте начинало клубиться виднеется едва различимая глазом сизая дымка. Приходилось то и дело объезжать ямы и рытвины, и к разговору пирокинетиков я не прислушивался. Заинтересовался им лишь когда один из студентов в сердцах выругался. «Да черта с два нам повезло! Повезло тем, кого на кафедру сверхточной обработки металла взяли! Сергей, ну ты чего? Медом там тебе намазано, что ли?» «Медом! Оттуда контракт на Новинский механический завод отрабатывать идут. А там не у инженера даже, у слесаря высшей категории со спецдопуском один только оклад 700 рублей. И на Зимском тяжмаше зарплаты не меньше. Об авиационном и не говорю. Ерунда, кто бы стал простым работягам такие деньги платить? Если не простым, то платят», — включился в разговор Герасим Сутолока. «Мы лицензии на производство двигателей за океаном купили, а имеющиеся станки нужных допусков выдержать не могут. Вот и приходится часть деталей вручную изготавливать». В этот момент сидевший на пассажирском месте рядом со мной Василий Архипович негромко бросил: «Блики на 2 часа!» И сразу предупредил: «Не дергайся, едь как ехал». Я стрельнул глазами на поросший кустарником взгорок, метрах в 300 по ходу движения, заметил игру солнечных лучей на окуляре бинокля, а то и оптического прицела, и судорожным вдохом потянул в себя сверхсилу, потом только спросил: «Может, наши?» Комиссар взвел мой автомат, который упирал меж коленей, и поморщился. «Скорее всего, все же до границы 200 верст», — произнес он, и, противореча сам себе, повысил голос. «Герасим, командуй! Лень, обеспечь защиту от пуль!» — без промедления выдал Сутолока. «Остальные в резонанс!» Обеспечить защиту от пуль? Я едва не выругался в ответ, но сразу взял себя в руки и принялся направлять часть входящего потока на создание облака, рассеянной в пространстве сверхсилы. Все бы ничего, да только при движении в автомобиле неструктурированная энергия моментально оставалась позади. Ее расход оказался неоправданно высок. Скорость набора внутреннего потенциала просела самым серьезным образом. Дерьмо! Пришлось воспользоваться старой схемой. Только на сей раз я даже не попытался сотворить полноценный цилиндр. Усилием воли крутанул истекавшую из меня сверхэнергию, придал то и ускорение, заставил обернуться незримым вихрем. Если даже превратимся для других операторов в идеальную мишень, не страшно, ниоткуда здесь другим операторам взяться. Зато теперь в защитном пологе не останется прорех, да и рассеивание уменьшится самым решительным образом. Точно смогу вездеход от обстрела прикрыть, а то место шибко неудачное. Пригорки позади остались, холмики дальше маячат. Мы же в низинку спустились, и негде спрятаться, если прижмут огнем. Разве что немного в стороне от дороги полоса камыша протянулась. При некоторой удаче успеем добраться до них прежде, чем машину превратят в решето. Я отнюдь не был уверен, что сумею лишить кинетической энергии не одну-две пули, а всю пулеметную очередь разом. Если там, конечно, пулемет. Нервы натянулись до предела, и я принялся обшаривать взглядом грунтовку. Вновь себя зеленым новичком на патрулировании трассы Новинск эпицентр ощутил. Сами собой вспомнились советы старших товарищей. Глаза забегали от одного куста к другому, а потом зацепились за подозрительный бугорок на обочине метрах в 10 от нас. Там будто землю копнули, а потом небрежно притоптали. Вот черт! «Держитесь!» — крикнул я и вывернул руль, направляя вездеход через прореху в кустах на целину. Одновременно кинул большую часть накопленной энергии на создание линзы уплотненного воздуха, а вторым слоем добавил область разряженной атмосферы. Рвануло с некоторым запозданием, когда машина уже подпрыгивала на кочках, уносясь в сторону от заложенного на обочине заряда. Сказалась дистанция, да и выставленная мной преграда все же ослабила ударную волну. Сам звоном в ушах отделался, и никого из машины не выкинуло, никого не контузило. Несколько отлетевших в нашу сторону осколков я нейтрализовал, лишив кинетической энергии, и остался полностью опустошен. Ладно, хоть неожиданным маневром сбил с толку не только подрывника, но и засевшего на не столь уж и далеком пригорке пулеметчика. Первая очередь впустую хлестанула по траве, в добром десятке метров от нас. Внутренний потенциал пополнялся мучительно медленно. Я пытался и никак не мог накопить достаточно сверхэнергии, чтобы обеспечить защиту от пуль. Вот и выкрутил руль, желая увести машину из-под обстрела. Пирокинетики с руганью повалились друг на друга, зато вторая очередь тоже прошла мимо. Увы, это срезало ветки с куста лишь на расстоянии вытянутой руки от борта. Пулеметчик определенно поймал нас на прицел, и дальше на везение рассчитывать уже не приходилось. Очередной резкий поворот направил вездеход к стене камыша. Он вломился в нее, нырнул в заболоченный овраг и засел в грязи. Резкое торможение заставило прибольно шибануться грудью о баранку. Пассажирам тоже досталось. И тут же прошла верхом третья очередь. Только посеченные кисточки камыша на головы посыпались. Ха! Ушли! Василий Архипович с автоматом наперевес сиганул через дверцу, даже не потрудившись ее распахнуть. А вот меня буквально вдавило в сиденье до болезненной резкости усилившееся ясновидение. Над головой сама собой сформировалась область перенасыщенного сверхсилой пространства. Миг спустя то перекрутилось в заполненный, разогретый до неимоверных температур плазмой шар, а потом сотворенная пирокинетиками энергетическая конструкция метнулась прочь, будто из незримой катапульты выстрелили. Раз, и от нас к пулеметчику протянулась полоса спаленных в пепел камышей и пожухлой травы. Расстояние в несколько сотен метров никоим образом не уменьшило убойной силы тепловой аномалии, и на пригорке гулко ухнуло, к небу взвился столб пламени». На высоте 30 метров он заклубился и расползся, вывернулся в гигантский огненный гриб. Тогда донеслись отголоски ударной волны, пригнулись под порывом ветра камыши, повеяло горячим воздухом. Опасность со стороны пулеметчика больше не грозила, вот я и рванул вдогонку за комиссаром. Тот взбежал по склону оврага, повалился на землю и открыл огонь из автомата. В ответ прилетела граната, но ребристое чугунное яйцо растерло в пыль, прежде чем то успело затеряться в камышах. Следом загрохотали два пистолета-пулемета, но Василий Архипович не сполз обратно во враг, а прикрылся кинетическим экраном, приподнялся на одно колено и начал давить стрелков короткими расчетливыми очередями. Я успел худо-бедно восполнить растраченный потенциал, поэтому окутался облаком сверхэнергии и рискнул на миг приподняться над травой, дабы оценить диспозицию. Как видно, пара диверсантов заняла позицию неподалеку от заложенного на обочине фугаса. После неудачного подрыва они бросились к скрывшемуся в камыше вездеходу, но напоролись на встречный огонь и оказались вынуждены залечь в чахлом кустарнике метрах в 20 от нас. Задействовав технику выдоха, я метнул туда шаровую молнию, та угодила в ветку и взорвалась. Во все стороны по влажной земле разбежались искры. Пораженный электричеством стрелок судорожно дернулся, привстал и тут же поймал автоматную очередь. «Живым!» — рявкнул мне комиссар, откидывая разряженный автомат. «Гера, не лезь!» Герасим Сутолока послушно подался назад, не став выбираться из оврага, а Василий Архипович задержался выдернуть из кобуры ТТ, и я не стал его дожидаться, первым рванул к последнему из подрывников. Рванул и сразу замедлился, поскольку диверсант перевел огонь на меня. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп! Пока одна часть сознания заставляла падать на землю кусочки упрятанного в медную оболочку свинца, другую колотил от ужаса. Именно этот страх и заставил отказаться от намерения сблизиться с противником вплотную. Я остановился и накрыл позицию стрелка областью многократно увеличенной силы тяжести. Растратил едва ли не весь потенциал, зато пистолет-пулемет диверсанта мигом заткнулся. Вот наступившая тишина и позволила расслышать знакомый щелчок-хлопок. «Граната!» — крикнул я, падая за какой-то бугорок. Полноценную защиту от ударной волны сотворить не успел, и когда грянул неожиданно мощный взрыв, меня приподняло, покатило кубарем по траве, приложило плечом о неудачно подвернувшуюся кочку. Сверху посыпались комья дерна, воздух заполонила пыль, набилась на вдохе в рот и нос, заставила зайтись в приступе надсадного кашля. Ладно, хоть ее тут же сдул резкий порыв ветра, сотворенный кем-то из пирокинетиков. Следом пространство перетряхнули разошедшиеся во все стороны от оврага кольца энергетических помех, и раздался крик Авдея. «Чисто! В 200 метрах никого!» «В 200 метрах никого с техникой заземления ниже среднего», мысленно поправил я студента, из земли подниматься не стал. Василий Архипович тоже решил не изображать из себя мишень и остался лежать в траве. «Знатно рвануло», — сказал он, сплюнув кровью. «Гера, да не высовывайся ты! Лень, ты как?» «Порядок!» — отозвался я. «Проверь их!» «Прикрывайте!» — крикнул я и по-пластунски пополз к позиции диверсантов. Почти сразу наткнулся на оторванную по локоть руку. Дальше попалось какое-то окровавленное тряпье, а непосредственно у места взрыва траву пятнали алые потеки. На ветках с оборванной листвой висела сизая лента. Тут же валялось ухо. Само по себе. Отдельно. От головы. Приступ тошноты не помешал внимательно оглядеться и прийти к логичному заключению, что одна только граната воронки в земле оставить никак не могла. Точно рванули запасы динамита или тротила. Но даже так второго подрывника в клочья не разнесло, лишь откинуло в сторону. Покойник оказался обряжен в зеленую рубаху и темные шаровары, а пистолет-пулемет с торчавшим в сторону магазином, как две капли воды, походил на оружие диверсантов, пытавшихся доставить свою адскую машину в эпицентр. Нихонского производства? Вроде так. Я ухватил покойника за ворот и в несколько подходов утянул во враг. Дальше Василий Архипович помог спустить тело к засевшему в грязи чуть ли не по ступице, вездеходу, но с осмотром тела спешить не стал и приказал: «Давай в охранение», а сам принялся возиться с рацией. Герасим никакого интереса к мертвецу не проявил, остался лежать в своем костюмчике на земле, то и дело приподнимаясь над травой и вертя головой по сторонам. «Не высовывайся!» — прикрикнул я на него, вытянув из машины подсумок с запасными магазинами. «Авдею лучше помоги!» Старшекурсник сидел, сгорбившись на подножке вездехода, и зажимал окровавленными пальцами лоб. Но Герасима состояние подопечного нисколько не взволновало. «Ушиб и рассечение!» — отмахнулся он. «Швы наложат, будет как новенький. Шрам останется!» — отозвался расслышавший это заявление пирокинетик. «Шрамы украшают мужчин!» — усмехнулся Никифор. «Особенно полученные в бою. Задницу иди!» — рыкнул в ответ Авдей. «Точно говорю! Докажи, Сергей!» Сергей никак услышанное не прокомментировал. Незадолго до того он сунулся к покойнику и теперь избавлялся от обеда. Тогда Никифор обратился ко мне. «Петя, ну хоть ты подтверди!» «Точно, точно!» — не стал отмалчиваться я. Взбежал к Герасиму, распластался рядом и принялся перезаряжать автомат. Тут Василий Архипович наконец связался с пограничниками и вызвал подкрепление, посему оставил рацию в покое и огляделся. «Как обстановка?» Вновь от Никифора разбежались колючие помехи активного поиска, и вновь он заявил: «Чисто!» Комиссар этим не удовлетворился и окликнул меня. «Лень!» Я к этому времени довел внутренний потенциал до величины, которую мог удерживать, не прилагая для этого дополнительных усилий. Но никаких преференций в плане ясновидения обычная сверхсила не давала, и ручаться я мог самое большее метров за 50, и то, если противник не обнулил потенциал и не задействовал продвинутые техники заземления. Вот и сказал без всякой уверенности: «Вроде нет никого. В резонанс-то сейчас не войти. Не через полчаса после предыдущего раза. Часов 6-7 на передышку точно понадобится». Но Василия Архиповича мой ответ вполне удовлетворил. И он споро обшарил залитую кровью и прожженную в нескольких местах одежду мертвеца, после проверил его подсумок. Ничего толкового не нашел, выложил поверх расстеленного носового платка обычную мелочевку. «Это не хонец?» — полюбопытствовал тогда Никифор. Убитый вправду был невысоким, черноволосым и узкоглазым, а его широкое лицо отличали восточные черты, но комиссар лишь покачал головой. «Джунгар или даже из наших аборигенов», — решил Василий Архипович. «Наверняка пластун из туземной дивизии. Они на сторону нихонцев перешли. Оттуда и оружие. Далековато от границы забрались», — отметил Герасим, оставив безуспешные попытки привести в порядок свой костюм. «Далековато», — согласился с ним комиссар и тяжело вздохнул. «Ну да, 200 километров — это немало. Самой по себе диверсионной группе на таком удалении от границы действовать не с руки, точно местные пособники имелись. Впрочем, оружие в схроне лежать могло до поры до времени, там и документы оставили». Послышался гул. Я завертел головой и углядел приближающийся со стороны города аэроплан с опознавательными знаками Республиканского военно-воздушного флота. «Летят!» — крикнул я Василию Архиповичу, и тот пальнул в воздух зеленой ракетой. Биплан крутанулся над полем на предельно малой высоте и утарахтел прочь. На смену ему прикатил разведвзвод зенитной роты с огневой поддержкой в виде броневика и одного из наших грузовиков с крупнокалиберным пулеметом в кузове. И вот последний нам весьма и весьма пригодился. Не пулемет, грузовик. Без него бы точно вездеход из оврага не выдернули, а так зацепили тросом, да и вытянули. Сначала, конечно, бойцы разведвзвода окрестности прочесали, а прибывший к ним Касатон Стройнович задействовал хитрую поисковую конструкцию, которая легко вскрыла мое заземление, вызвав какую-то ответную вибрацию. Я так поразился, что даже начал продумывать изменения схемы, дабы повысить незаметность. Но толком поразмыслить на этот счет не успел, поскольку Василий Архипович приказал сбрасывать потенциал и садиться за руль. Пришло время возвращаться в город. «Может, не избавляться пока от сверхсилы, господин ротмистер?» Не удержался я от завуалированного выражения неудовольствия. «Избавляйся!» — отрезал пребывавший отнюдь не в самом добром расположении духа комиссар. «И не хмурься! У меня на тебя планы! Лично я предпочел бы пообедать, или уже поужинать, и навестить Лию, но, увы, ах, сейчас не светило ни то, ни другое!» Сначала завезли в госпиталь Авдея, потом сделали крюк до офицерского общежития, а когда уже в расположении я сдал автомат и отчитался за сожженные патроны, пришлось битый час приводить в божеский вид перепачканный грязью вездеход. Тут не комендатура, курсантов-залетчиков нет, самому технику в чистоте содержать придется. Ох-хо-хо... Попутно я проделывал кое-какие упражнения по развитию внутренней энергетики. Помедитировал немного даже. Вот и вымотался в итоге просто до невозможности. Зато нервы в порядок привел. А то конкретно так потряхивало поначалу. Вроде не привыкать. Но это только вроде. На деле руки так и дрожали. Опять ведь по самому краешку прошелся. И что удивило, после столь серьезного инцидента компетентные органы кишки не мотали, будто ничего из ряда вон не случилось, будто у них тут засады, дело обычное, по 5 раз на дню обстрелы служебного транспорта случаются, то ли бюрократии у пограничников меньше, то ли участие комиссара в инциденте формальности к минимуму свело. Увы, совсем без формальности в итоге не обошлось. Когда только-только закончил возиться с вездеходом, попался на глаза заместителю командира роты и получил втык за неподобающий внешний вид. Объективности ради стоит отметить, что штабс-ротмистр Наум Исток глотку попусту не драл, да и не придирался нисколько. С формой у меня и в самом деле был просто швах. Так что надраил сапоги и почистил шаровары, а потом принял душ, заодно и гимнастерку простернул. Высушил ее прямо на себе, и только тогда с чувством выполненного долга отправился в столовую. В кои-то веки обошлось без неожиданностей, еще и добавки положили, как отличившемуся в схватке с диверсантами. Увы, долго такая благодать не продлилась. Даже до казармы дойти не успел. Рысцой подбежал вестовой и объявил, что комиссар вот прямо сейчас, или уже даже 5 минут назад, ждет меня в штабе. Ну и что еще было делать? Потрусил в штаб.